Глава 24. На поиски отмеченного мной камня, возле которого я очутился, когда произошел последний фазовый переход, ушла часа два. Я прекрасно знал, что искать его совершенно бессмысленно. Фазовый переход в этом месте уже невозможен. Планета вращалась, место перехода постепенно изменяло свое положение в пространстве. Я понял это еще там, в подвале, когда начались первые короткие переходы. Каждый новый переход заканчивался в ином месте. У меня был единственный шанс вернуться. Я должен был оказаться в нужном месте в нужное время. Но этот шанс безвозвратно упущен. И теперь я знал, что жить мне осталось совсем недолго. Но надежда в человеке умирает последней, и я упрямо продолжал поиски, пока не оказался возле знакомого камня. Увидев его, я испытал ничем не обоснованную радость. Возможно, от того, что умирать в знакомом месте, хоть как-то связанном с миром живых людей, было намного легче. Солнце уже склонилось к горизонту, и жара немного спала. Зато рана разболелась нестерпимо. Я присел у камня и осмотрел свое изуродованное плечо. Кровь продолжала сочиться сквозь тугую повязку, которую мне удалось сделать одной рукой из обрывков рубахи. Рана была слишком глубокой. Кроме того, я продолжал терять остатки влаги. Надвигалась ночь, а с нею пожалуют и местные хищники. Теперь у меня было оружие, но не было сил им пользоваться. Если я потеряю сознание, вряд ли мне удастся очнуться. Но с этим я ничего не мог поделать. Голова кружилась, а песчаные холмы, обступавшие меня, постепенно теряли свои резкие очертания. Я сидел под камнем уже часа два, ничего не происходило. Ничего не могло произойти, во всяком случае ничего хорошего. Силы стремительно покидали меня, и помощи в этом безжалостном месте, где обитала только смерть, ждать было неоткуда. Я закрыл глаза и попытался вспомнить что-нибудь приятное из своей богатой неожиданными поворотами жизни. Но вспоминались лишь бесконечные корабельные будни, короткие вылазки на враждебные планеты, схватки, кровь и новые походы. Семьи у меня не было, да ее и не могло быть при таком образе жизни. Встречи с женщинами были короткие и спонтанны, но никогда я не опускался до того, чтобы покупать любовь за деньги. Была диспетчер в космопорту Гридоса, черноглазая маленькая брюнетка. С ней мне удалось встретиться раз пять подряд, потом базу перевели в другое место. Кажется, ее звали Лейлой. Была Тайла, она любила меня и хотела иметь от меня ребенка. Но вскоре я завербовался на Алькар, и мы расстались. Были другие женщины, имена которых я уже не помнил. И была, наконец, Ария, женщина-птица, с которой меня связывали такие странные отношения. Тогда почему-то я о ней вспомнил сейчас. Почему сквозь мои скудные воспоминания все время прорываются ничего не значившие эпизоды нашего похода к монастырю, единственного времени, когда мы были вдвоем? Вот она, стоя у ручья, расчесывает свои волшебные полупрозрачные волосы. Вот ее узкие желтые глаза вопросительно, с каким-то странным ожиданием смотрят на меня. Почему я тогда был так сдержан? Почему упустил, возможно, свой единственный шанс? Может быть, потому, что никогда не видел создания подобной, неземной, почти сказочной красоты? Или причина заключалась в ее непохожести на остальных людей, в ее иномирном происхождении, в том, что на моих глазах она могла превратиться в птицу? Это зрелище до сих пор вызывало у меня чувство внутреннего протеста. Но сейчас, наедине с самим собой, подводя итог своей жизни, в которой мне так и не удалось достигнуть ничего значительного, и даже найти место, где хотелось бы остаться надолго, бросить якорь и построить свой дом, так вот сейчас, связывая воедино обрывки своих прерываемых вспышками боли воспоминаний, я мог не лукавить больше перед самим собой, отбросить все лишнее и признать, что, возможно, этот короткий переход через лес вдвоем с Арией и был в моей жизни самым значительным эпизодом. Воспоминания о нашем совместном походе заставляли в какой-то степени забыть о боли и о жажде, сжигавшей мои внутренности. Солнце, наконец, зашло, и сразу же вслед за этим из-за горизонта выкатились две огромные луны, словно ожидавшие, чтобы им освободили небосклон.